Представляю, в каком виде я буду сегодня вечером на дне рождения Алины. Это просто катастрофа, — думала она. Господи, надо же было ей так и простоволоситься. Как ей хотелось предстать в лучшем виде перед семьей Лейн, перед родителями и сестрами Габриэля, перед этим дедушкой Хельмутом. И вот что она натворила. Вместо того, чтобы поехать сегодня с утра в косметический кабинет, потом на массаж, к парикмахеру, она согласилась на эту авантюру с морским путешествием. Яхту еще раз качнула. Тяжелый ком опять подкатил к горлу. «Надо было идти в каюту», — вздохнула Вера Борисовна. Но как она могла это сделать, если Маше явно хотелось обменяться впечатлениями о будущей невестке? Накануне остаться наедине им не удалось. Яхта поздно отплыла с острова Крит, и сразу после отплытия пассажиры разошлись по каютам. «Вера!» — встревоженно сказала Мария. «Я в порядке». Вера махнула рукой и вновь пошла по палубе, опираясь на руку сестры. «Давай уже скорее доберемся до шезлонгов». Они обогнули корму, к которой с левого борта примыкала большая площадка, выходящая за пределы яхты и нависающая над морем. Эту площадку называли «смотровой». На ней, рядом с небольшим бассейном, было несколько рядов шезлонгов. Вера с облегчением опустилась в один из них. Мария помогла ей, заботливо накрыла ноги сестры теплым пледом и погладила по голове. «Отдыхай». Мария села на соседний шезлонг и взглянула на сестру. Стоит ли начинать разговор или лучше дать ей отдышаться? Вера закрыла глаза и тяжело вздохнула. Даже самой себе Вера Борисовна Шварц не была готова признаться, что причиной ее дурного настроения было вовсе не легкое недомогание, вызванное качкой, а вся та роскошь, которая окружала ее на яхте «Мария» с самого начала морского путешествия. И дело даже не в самой роскоши. Веру Борисовну не пронять инкрустированными столами и стенами кают, обшитыми красным деревом. Эта роскошь была для нее крушением устоев и нарушением всех правил, сложившихся 6 десятилетий назад. С раннего детства Вера привыкла быть старшей сестрой для своей старшей сестры. Уже в 7 лет она диктовала 11-летней Маше условия проживания в совместной комнате, а иногда и поколачивала ее в борьбе за какую-нибудь книжку или игру. Маша была вовсе не слабой, скорее безинициативной. Она не любила и не считала нужным воевать, сражаться, вступать в спор или отстаивать права. Ей было проще уступить, пойти на поводу и верить свою судьбу в руки других людей, а уж родной сестры и подавно. С детства все привыкли к тому, что Вера ведущая, а Маша ведомая. Вера боевая, Маша робкая. Вера сама кует свое счастье, а Маша надеется на других. А значит, как утверждала советская идеология, Вера добьется успеха, а Маше этого успеха не видать. Жизнь двух сестер полностью подтверждала идеологические установки коммунистической партии. Вера лучше училась в школе. Соученики избрали ее сначала звеньевой, затем старостой класса, а в 9 классе — председателем совета школы. Вера с первой попытки поступила в Институт иностранных языков. Маше для поступления в медицинский понадобилось 3 попытки. Удачное замужество Веры и развод Маши только подтвердили теорию об успешности младшей сестры и неблагополучии старшей. Рождение детей не изменило привычную картину. Дана была здоровым ребенком, в отличие от слабого и болезненного Миши. В Израиле Вера принимала семью старшей сестры, которая репатриировалась на 3 года позже. Конечно, это были недели хлопот и расходов. Пришлось побегать вместе с Машей и Леней по инстанциям. Регистрация, открытие счета в банке, получение документов, хлопоты с покупкой мебели и электротоваров для съемной квартиры. Но все это было неважно. Главным для Веры было ее внутреннее спокойствие. Все идет правильно. Все развивается так, как и должно. Она опекает старшую сестру и ее семью. Ее Генрих помогает Лене поменять советские водительские права на местные, а Дана вводит Мишу в школьную действительность. Неожиданный финансовый успех Лени и Миши поколебали уверенность Веры в правильности проверенных временем идеологических установок. Сделка с американским гигантом, о которой писали все газеты страны, и в результате которой Маша стала матерью мультимиллионера и женой миллионера, забила последний гвоздь в крышку гроба, которым были похоронены представления о том, как все устроено в этом мире. Вера старалась не думать об успехе сестры, утешала себя мыслью, что и у нее все хорошо. Генрих получает прекрасную зарплату, которая позволяет им жить не просто безбедно, а ощущать себя состоятельными людьми. Дана — успешный адвокат, у нее прекрасная дочь и муж с положением. Шутка ли сказать, офицер полиции? Со временем Вера не то чтобы смирилась с успехами членов семьи Маши, но перестала думать о них. Путешествие на яхте, которая принадлежала Мише, его невеста с княжеским титулом и бабушка с виллой на Крите обновили ощущения Веры Борисовны. И мысль, почему, по какому праву и по какому такому закону вся эта роскошь досталась без инициативной Маши, вновь начала терзать ее душу. Вера еще раз тяжело вздохнула и открыла глаза. Маша коснулась руки сестры прохладными пальцами. «Тебе лучше?» «Да». Вера вздохнула, поежилась и натянула теплый плед на плечи. «Все в порядке». «Как тебе эта Лукреция?» Наконец Маша добралась до интересующей ее темы. «Очень симпатичная», — улыбнулась Вера. Для себя с первых минут знакомства она определила Лукрецию как избалованную, самолюбивую эгоистку, но решила проявить максимальную доброжелательность к сестре. «Выглядит моложе своих лет», — Вера Борисовна, глядя на Машу, перечисляла достоинства молодой княжны. «И фигура отличная. По-моему, хорошо относится к Мише». «Правда?» — обрадовалась Маша. «Мне тоже так показалось. Они так мило общаются. Она называет его Микки, а он ее Луки». «Знаешь, сначала, когда я узнала о ее титуле, я немного испугалась. Подумала, будет у меня невестка эдакая напыщенная фря. А она ничего. Даже не скажешь, что княгиня из древнего рода». «В отличие от ее бабки», — Вера оглянулась по сторонам, не слышит ли кто-нибудь. «Вот уж отвратительная особа, заносчивая. Ты видела, как она обращается с горничными на своей вилле?» «Да», — согласилась Маша. «К счастью, она вернется на свою виллу и к жизни молодых не будет иметь никакого отношения». Из-за поворота появились Генрих Шварц и Леонид Славин. Они шли плечо к плечу и о чем-то горячо спорили. Не сговариваясь, сестры замолчали, пытаясь услышать, о чем говорят мужчины. Легкий порыв ветерка донес до них слова Леонида Славина. «Но они обязаны. Они же коалиционные партнеры». Вера взглянула на Машу и состроила потешную гримасу. «Политика», — прошептала она. «О чем они еще могут говорить?» — улыбнулась Маша. Славин и Шварц подошли ближе. «Вы решили составить компанию своим женам?» — кокетливо прищурилась Вера. Генрих Шварц погладил жену по плечу. «Мы решили прогуляться после завтрака», — сказал он. «Сделаем несколько кругов по палубе, а потом присоединимся к вам».